Старший сын Мануила, Иоанн Палеолог II, был признан после смерти своего отца единственным императором греков. Он прежде всего занялся разводом со своей женой и новым вступлением в брак с трапезунской принцессой. Красота была, по его мнению, главным достоинством в императрице. А духовенство преклонилось перед его решительным заявлением, что если оно не согласится на развод, он удалится в монастырь и предоставит престол своему брату Константину. Первая и единственная победа Палеолога была одержана над евреем, которого он обратил в христианскую веру после продолжительных и ученых споров. И это... Достопамятная победа была тщательно занесена в летописи его времени. Но он снова взялся за проект соединения Восточной Церкви с Западной и, как кажется, искренне согласился на предложение съехаться с папой на Вселенском соборе, который предполагалось созвать по ту сторону Адриатического моря. Мартин V поддерживал этот опасный замысел, а его преемник Евгений относился к нему равнодушно. Наконец, после томительных переговоров, император получил приглашение от собрания, отличавшегося новым характером, от независимых базельских прилатов, называвших себя представителями и судьями католической церкви. Римский первосвященник вступился за свободу церкви и отстоял ее. Но одержавшее эту победу духовенство скоро подверглось тирании своего избавителя, который, благодаря своему священному характеру, был недосягаем для того оружия, которое оказалось таким острым и так хорошо достигавшим своей цели в борьбе со светской властью. Право избрания, служившая для духовенства Великой Хартией Свободы, папа уничтожил при помощи апелляций. Он парализовал это право путем временного назначения на церковные должности или так называемых коммент, путем назначения на должности с правом передачи их по наследству и при помощи предварительных и произвольных оговорок. При римском дворе был заведен публичный аукцион. Кардиналы и папские любимцы обогащались добычей, которая собиралась со всех наций, и каждая страна имела основание жаловаться на то, что самые важные и самые доходные бенефиции раздавались чужеземцам и людям, проживавшим вне государства. Во время пребывания пап в Авиньоне их честолюбие уступило место более низким страстям, корыстолюбию и сладострастию. Они строго взыскивали с духовенства аннаты и десятины, но открыто допускали безнаказанность пороков, бесчинств и разврата. Эти скандалы всякого рода казались еще более возмутителями вследствие великого раскола, длившегося на Западе более 50 лет. Во время яростной борьбы между папами римским и авиньонским каждый из них старался огласить пороки своего противника. Непрочность их положения уменьшала их авторитет, ослабляла обязательность правил их церковного благочиния и увеличивала как их нужды, так и их вымогательство. Чтобы залечить раны церкви и восстановить ее могущество, были созваны один вслед за другим соборы в Пизе и в Констанце. Но эти многолюдные собрания сознали свою силу и решились отстоять привилегии христианской аристократии. Святые отцы, участвовавшие в Константском соборе, начали с того, что постановили приговор над личностью двух первосвященников, которых не хотели признавать, и низложили третьего первосвященника, которого прежде признавали своим главой. Затем они перешли к установлению характера и пределов папской власти и разъехались только тогда, когда подчинили пап верховенству Вселенского собора. Было решено, что для управления церковью и для введения в ней реформ такие соборы будут созываться по прошествии положенного промежутка времени, и что каждый собор, прежде чем закрыть свои заседания, должен назначать время и место будущего съезда. Римскому двору удалось отклонить открытие следующего собора в Сиене. Но смелый и решительный образ действий Базельского собора едва не оказался гибельным для царствовавшего в то время папы Евгения IV. Предвидевшие его намерения отцы церкви поспешили обнародовать свой первый декрет, в котором было сказано, что на представителей воинствующей церкви на земле возложена божественная и духовная юрисдикция над всеми христианами, не исключая и папы. И что Вселенский собор не может быть ни распущен, ни отсрочен, ни перенесен в другое место, иначе, как по свободному решению и согласию его членов. Узнав, что Евгений издал буллу о закрытии собора, они осмелились призывать непокорного преемника святого Петра к ответу, делать ему выговоры и угрожать наказанием. Они несколько раз отсрочивали свое решение для того, чтобы дать ему время одуматься, и, наконец, объявили ему, что если он не подчинится по прошествии 60 дней, он будет лишен права пользоваться какой-либо светскую и церковную властью. А чтобы заявить о своем верховенстве над папой, и как над монархом, и как над духовной особой, они взяли в свои руки управление Авиньоном, признали недействительным отчуждение церковных владений и запретили облагать Рим новыми налогами. Для их смелости служили оправданием не только общее одобрение со стороны духовенства, но также могущественная поддержка со стороны главных христианских монархов. Император Сигизмунд объявил себя слугою и покровителем собора. Германия и Франция приняли их в сторону. Герцог Миланский был личным врагом Евгения, а восстание римского населения принудило папу удалиться из Ватикана. Так как его власти не хотели признавать ни его светские, ни его духовные подданные, то ему не оставалось ничего другого, как покориться. Крайне унизительной для него буллой он отменил свои собственные постановления, утвердил постановление собора, включил своих легатов и кардиналов в состав этого почтенного собрания и с виду подчинился декретам верховной законодательной власти. Слава членов Базельского собора распространилась по восточным странам, и в их присутствии Сигизмунд принимал послов турецкого султана, которые поставили к его стопам 12 больших сосудов, наполненных шелковыми материями и золотыми монетами. Святых отцов воодушевляло желание привлечь как греков, так и богемцев в лоно католической церкви. И они через своих депутатов приглашали греческого императора и константинопольского патриарха присоединиться к собранию, пользовавшемуся доверием западных народов. Палеолог был готов согласиться на это предложение, и его послы были приняты католическим сенатом с надлежащим почетом. Но выбор места, по-видимому, был непреодолимым препятствием, так как император отказывался и от переезда через Альпы, и от переезда через Сицилийское море, и положительно требовал, чтобы собор был созван в каком-нибудь итальянском городе или, по меньшей мере, неподалеку от Дуная. Другие статьи договора были установлены с меньшим трудом. Было условлено, что все путевые издержки императора и его свиты из 700 человек будут уплачены, что ему немедленно будет выдана сумма в 8000 дукатов для оказания пособий его духовенству, и что на время его отсутствия из Константинополя будет доставлено для охраны столицы 10000 дукатов, 300 стрелков и несколько галер.